Торжествуй, евангельская правда, торжествуй, великий ее народ. Твой Мессия, славный победитель, всех людей к спасению зовет. Если есть работы очень-очень много, ножницов на ниве очень мало, все-все спешите, идите, не медлите, звать на ниву все. Все трудиться будем для спасения, всех поспешно будем призывать. Проповедовать святое слово, славный труд готовы мы совершать. Если есть работы очень-очень много, ножницов на ниве очень мало, все-все спешите, идите, не медлите, звать на ниву все. Правда в мире да восторжествует, слово правды пусть всех озарит. Падший мир весь да восторжествует, эту радость небо нам дарит. Если есть работы очень-очень много, ножницов на ниве очень мало, все-все спешите, идите, не медлите, звать на ниву все. Время благодати всем настало, чтоб светило небо нам нести, чтобы люди быстро все узнали, что Христос желает всех спасти. Если есть работы очень-очень много, ножницов на ниве очень мало, все-все спешите, идите, не медлите, звать на ниву все. Торжествуй, Мессия-победитель, все тебе мы славу воздадим. Боже, ты достоин славы, чести, со Христом лишь все мы победим. Если есть работы очень-очень много, ножницов на ниве очень мало, все-все спешите, идите, не медлите, звать на ниву.